Глава 18. Следующий день показался мне длиной с неделю. В гуманитарном корпусе было нечем дышать, в моей группе никто из студентов не мог усидеть спокойно, все постоянно ерзали, перешептывались. Последний семинар, а они не только не притронулись к материалу, но даже не попытались сделать вид, будто что-то учили. Впрочем, мне все было до лампочки, не давала покоя одна единственная мысль — Нед. Придет он или нет, а если придет, что я ему скажу, если нет, что мне предпринять дальше, и вообще, сколько продлится этот балаган, прежде чем Фрэнк нас застукает. В тот вечер я точно знала, что рискую. Даже если я права в своем предположении, что встречались они в заброшенной сторожке, кто поручится, что Нед не забил на это дело, ведь с момента последней встречи прошел целый месяц. Кстати, на записке не было никакой даты, так что она могла пролежать в траве как минимум пару недель. Впрочем, если Нед из тех, кто просто так не отступится, все говорило против того, что он вовремя проверит содержимое тайника. Какая-то часть меня молила Бога, чтобы он его не проверял. Точнее, мне не терпелось услышать, что он скажет. Но чтобы я не услышала, это тотчас дойдет до ушей Фрэнка. Я вышла из дома рано, около 9:30. Раф играл на пианино что-то бравурное из Бетховена, причем злоупотребляя правой педалью. Джастин, заткнув уши, пытался читать. С каждой минуты атмосфера накалялась и, похоже, грозила в любой момент вылиться в некрасивую сцену. Это был мой третий визит в сторожку. Честно скажу, я была слегка зла на фермеров. Поле ведь наверняка кому-то принадлежит, хотя хозяин по всем признакам не проявляет к нему особой привязанности. Ночь была тихая и ясная, ничто не шелохнется в радиусе нескольких миль, вокруг одни лишь залитые лунным светом поля и темные силуэты холмов на фоне звездного неба. Я забилась спиной в угол, откуда, как на ладони, было видно поле вместе с дорогой, и тени делали меня незаметной для любого, кто решил бы понаблюдать за домом и приготовилась ждать. И пусть шансы, что Нед придет навстречу, минимальны, оплошности с моей стороны недопустимы, ибо второй возможности не будет. Главное сделать так, чтобы инициатива исходила от него, причем в ответ не просто на мои слова, а на то, каким тоном я их скажу. Что бы ни значило для него Лекси, я должна быть точно такой, как она. Если судить по тому, что мне о ней известно, Лекси умела принять любое обличье. И женщины-вамп, и этакой смелой Золушки, и загадочной Маты Хари. Что бы ни говорил Фрэнк об ущербных умственных способностях Неда, стоит ему различить фальшивую ноту, когда же этот тугодум заподозрит неладное. Оставалось одно — играть свою роль как можно тише и ждать от него подсказки. Залитая лунным светом, дорога казалась белой загадочной. Извиваясь, она бежала куда-то вниз по склону холма, теряясь меж живых изгородей. За несколько минут до 11 я ощутила некую вибрацию. Поначалу далеко-далеко, так что невозможно было определить, откуда она исходит. Этакое легкое биение по барабанной перепонке, и вновь тишина. Затем раздался хруст шагов по щебню дороги, я забила самый угол, сжимая в одной руке фонарик, в другой под свитером пистолет. Среди темных и живых изгородей мелькнула светлая шевелюра. Что ж, похоже, Нед все-таки пришел. Я опустила рукоятку пистолета. Нед неуклюже перелез через каменную ограду, осмотрел брюки, не выпачкал ли, отряхнулся и с выражением откровенного отвращения на лице двинулся через поле. Я подождала, пока он войдет внутрь, и лишь затем включила фонарик. «О, боже!» — воскликнул он испуганно и вскинул руки, загораживая от яркого света глаза. «Ты что, решила лишить меня зрения?» Мне хватило считанных мгновений, чтобы узнать про Неда все, что требовалось. Если я в свое время жутко распсиховалась по поводу того, что у меня оказался двойник, то у Неда двойников пруд-пруди на каждом углу в Дублине. Он был точно таким, как и все ему подобные особи мужского пола. Честное слово, случись мне встретиться с ним нос к носу на улице, я бы его не узнал. Стандартная модная стрижка, стандартная смазливая внешность, стандартное телосложение игрока в регби, стандартный жутко дорогой прикид. Я с первого взгляда могла бы поведать вам историю всей его жизни. Зато опознать такого задачка не из простых. Эти яппи словно из инкубатора. Не знаю, кем прикидывалась в разговорах с ним Лекси, но я готова была поклясться, что у Неда имелся стандартный набор требований к прекрасному полу. Скорее смазливая, чем красивая, без чувства юмора, не слишком умная и в меру стервозная. Позор мне за то, что нет у меня загара из солярия. «О, Господи!» — воскликнула я, имитируя его раздраженную интонацию с тем же акцентом, какой недавно пустила в ход для того, чтобы выманить из кустов Нейлора. «Только без обмороков, это всего лишь фонарик». Нельзя сказать, что наш разговор начался на мажорной ноте, но, в принципе, меня это устраивало. В некоторых социальных кругах хорошие манеры порой истолковываются как признак слабости. «Куда ты слиняла?» — потребовал ответа Нед. «Я оставлял тебе записки практически каждый день. Можно подумать, мне больше нечем заняться, как таскаться в ваше грёбаное болото». Если Лекси трахалась с этим убожеством, то я, пожалуй, вернусь в морг и сама пырну ее еще несколько раз. Я закатила глаза. «Ты что, не в курсе? Меня тут пырнули ножом, а потом я валялась в коме». «Ах, да, точно», — ответил он и с легкой брезгливостью посмотрел на меня бледно-голубыми глазами, словно я совершила некий предосудительный поступок. «И все-таки могла бы связаться со мной, дело есть дело». «Угу, а вот это уже хорошее известие». «Точно», — ответила я, — «но мы ведь в конце концов встретились». «Недавно ко мне завалил гребаный детектив и начал задавать вопросы», — неожиданно сообщил Нед. «Посмотреть на него вот-вот лопнет от злости, хотя по лицу особенно и не скажешь. Словно я ему подозреваем или типа того. Я сказал, что это его проблемы, я не псих из дурдома, я не пыряю людей ножом». «Что касается Неда, то тут мы с Фрэнком солидарны. Перед нами далеко не гениальный представитель рода человеческого. Существует в основном за счет спинномозговых рефлексов, ибо в его убогом умишке крайне редко пролетает собственная мысль. Готовы поспорить на любые деньги, этот тип разговаривает с клиентами из числа пролетариев так, будто те умственно отсталые. Например, встретив девушку-азиатку, он наверняка говорил что-то вроде «Моя любить твоя всю жизнь». «Ты рассказал ему про нас?» — спросила я, подсаживаясь на кусок порушенной стены. Нед одарил меня испуганным взглядом. «Да что ты?» Налетел на меня со своими расспросами, думал, я сейчас запою. «Меня на понт не возьмешь, не на того напал». «Угу, так я тебе и поверила», — подумала я. «Впрочем, какая разница?» «Ну хорошо», — сказала я. «Надеюсь, это никак не связано с тем, что произошло со мной?» Похоже, на этот счет Нед своего мнения не имел. Он прислонился к стене и с минуту подозрительно рассматривал ее и, похоже, передумал. «Ну так как? Будем мы с тобой двигать дело дальше или нет?» Я опустила голову и жалобно покосилась на него из-под ресниц. «После комы мне всю память стерла, так что будь добр, напомни, на чем мы с тобой остановились, ну и все такое прочее». Нед уставился на меня. Его бесстрастное лицо не выдавало никаких чувств, никаких мыслей. Впервые я заметила сходство с Дэниелом, вернее, с Дэниелом, если бы тот подвергся лоботомии. «Мы остановились на сотне», — произнес он после минутного замешательства, — «наличкой». Что он имел в виду? 100 фунтов за какую-то семейную реликвию или 100 тысяч за мою долю в доме? Впрочем, мне не нужно было этого знать, чтобы понять одну вещь, парень лжет. «Ой, да не заливай!» — ответила я, и, чтобы смягчить удар, кокетливо на него посмотрела. Но кто бы мог подумать, что какая-то тёлка окажется умнее его. Кома отшибла мне память, но не мозги. Нед безостенчиво расхохотался, засунул руки в карманы и пару раз качнулся на каблуках. «Это я так, ради проверки». И вновь игривая улыбочка с моей стороны, и, похоже, она ему нравилась. «Давай-давай, оно полезно». «Ладно», — произнес Нед, переходя на серьезный тон. Лицо его приняло деловое выражение. «Кроме шуток. Я сказал тогда 180, а ты мне в ответ, мол, маловато, парень. И я согласился подумать, хотя для меня это тоже бабки немалые. А потом вернулся с ответом. Я оставил тебе записку, мол, как насчет пары сотен кусков, а потом ты...» Вместо слов он пожал плечами, ну, сама понимаешь, что. 200 тысяч. Каждую секунду я ощущала триумф, чувство, известное любому детективу. Переворачиваешь карты и видишь, что они те, на которые ты поставил. Играя вслепую, попал в самую точку. И тут меня озарило. До этого момента мне казалось, что Нед все задерживал, никак не мог уладить дела с бумажками или собрать нужную сумму. Лекси, похоже, умела обходиться куда меньшими деньгами. До Северной Каролины она добралась, имея депозит за убогую квартирку, и упорхнула оттуда с жалкими грошами в кармане, вырученными за разбитую колымагу. Все, что ей до сих пор было нужно, дорога и фора в пару часов. А тут она вела с Недом переговоры о 6-значной сумме. И не просто потому, что такое стало возможно. В ее чреве рос ребенок. Зоркое око Эбби начинало раздражать, а тут вдруг подвалило предложение, о каком можно было только мечтать. Так почему она тянула? Почему из-за каждой какой-то пары тысяч, которые не делали особой погоды, задержалась еще на несколько недель? По идее, следовало согласиться, не раздумывая, потребовать сумму в мелких купюрах и как можно скорее уносить ноги. Неужели ей было важно получить все до последнего пенни? Чем больше я узнавала про Лекси, тем сильнее склонялась к тому, что она задумала избавиться от ребенка, как только прибудет туда, куда намеревалась бежать. Эбби, а та знала, ее, как никто другой, была того же мнения. Но, с другой стороны, аборт — это всего лишь 200-300 фунтов. Ничто не мешало Лекси накопить такую сумму из заработанных денег, потихоньку слинять в одну прекрасную ночь, взять в банке кредит, не собираясь его возвращать, и исчезнуть. И зачем ей вообще понадобился Нед? Иное дело вырастить ребенка. Дорогое удовольствие. Принцесса ничейных владений, королева тысячи воздушных замков, вернулась на грешную землю. Она готова была раскрыть объятия, чтобы принять в них самый бесценный груз ответственности. Каменная стена подо мной как будто неожиданно превратилась в воду. Наверное, я смотрела в пространство так, словно увидела там привидение. «Я серьезно», — повторил Нед обиженно. Он явно неправильно истолковал выражение моего лица. «Я не собираюсь тебя кидать. 200 кило — самое большое, что я могу предложить. Сама понимаешь, чем я рискую. После того, как мы с тобой рассчитаемся, мне ведь еще придется уламывать как минимум пару твоих приятелей. В конечном итоге я свое получу, но на это уйдет не один месяц. Да и нервишки придется порядком потрепать». Я положила ладонь на стену и прижимала ее к грубой каменной поверхности до тех пор, пока голова моя не прояснилась. «Ты так думаешь?» Он в упор посмотрел на меня. «Само собой. Хотел бы я знать, что у них не в порядке с головой. Конечно, они твои друзья, мой кузен Дэниел и все остальные, а по мне они полные дебилы. Стоит только кому-то заикнуться, что дом можно пустить под что-то дельное, они с визгом разбегаются в стороны, как те монахини, при виде анониста». «Просто они его любят», — пожала плечами я. «Ха, почему? Ведь дом полное дерьмо, в нем нет даже отопления. Глядя на них, можно подумать, будто это королевский дворец. Неужели им непонятно, какие бабки маячат на горизонте, а? У чертовы развалины такие возможности!» «Шикарные апартаменты на просторном участке с возможностью дальнейшего строительства», — вспомнилось мне. На какое-то мгновение я запрезирала и себя, и Лекси за то, что мы обе собственной выгоды ради водили дружбу с этим ничтожеством. «Зато я умная», — сказала я, — «когда дом перейдет к тебе в руки, что ты намерен делать?» Нед озадаченно посмотрел на меня. По всей видимости, у них с Лекси уже состоялся разговор на эту тему. Я в ответ посмотрела на него пустыми глазами. Судя по всему, это его успокоило. «Все зависит от того, удастся ли пробить нужное разрешение. То есть в идеале хотелось бы устроить там гольф-клуб, отельчик или что-то типа того. Потому что такие вещи приносят в долгосрочной перспективе неплохие доходы, особенно если я сумею пробить вертолетную площадку. Если нет, то речь идет об элитарном жилищном комплексе с шикарными апартаментами». «Эх, врезать бы тебе сейчас как следует по яйцам и убежать. Я пришла сюда, заранее настроенная на то, что этот тип вызовет у меня рвотный рефлекс, но он превзошел все мои ожидания. Уайтернхаус Неду не нужен. Ему плевать на него с высокой башни, что бы он там ни говорил в суде. Обильное слюноотделение вызывало у него не сам дом, а мысль о том, как он пустит его на слом, как вспорит ему горло, до блеска обглодает бедные старые косточки, вылакает всю кровушку до последней капли. На какой-то момент передо мной возникло лицо Джона Нейлора, все в ссадинах и синяках, с тем же безумным блеском в глазах. Вы хотя бы представляете себе, что мог бы этот отель сделать для Гленскохи? По большому счету, в глубине души, несмотря на всю их ненависть и презрение друг к другу, Нед и Нейлор — две стороны одной медали. «Когда они соберут вещички и слиняют отсюда, помнится, — сказал тогда Нейлор, — я первым выйду сделать им на прощание ручкой». Что ж, по крайней мере, в отличие от Неда, он готов рисковать жизнью ради того, что считает правильным, а не только ради счета в банке. «Классная идея! — воскликнула я. — То есть главное, чтобы грёбаный дом не торчал, как бельмо в глазу, а чтобы от него была польза». Похоже, мой пафос прошел мимо. «Типа того!» — поспешил Нед продолжить свою нить рассуждений, чтобы я вдруг не запросила куда более внушительные отступные. «Мне обойдется в кругленькую сумму только снести эту развалину к чертовой матери, так что 200 кусков — это самое большее, что я могу тебе предложить. Ну ты как? Договорились? Могу я уже начинать бумажные дела?» Я поджала губы, сделав вид, будто обдумываю его предложение. «Знаешь, мне нужно подумать». «Господи, это еще зачем?» Нед раздраженно пробежал пятерней по своей шевелюре, после чего вновь осторожно ее пригладил. «Да будет тебе! Сколько можно тянуть?» «Ты уж меня извини», — ответила я, пожимая плечами. «Если ты так торопишься, то почему с самого начала не мог предложить мне приличную сумму?» «А что я сейчас сделал? Да инвесторы дышат мне, что называется, в затылок. Умоляют, чтобы я пустил их хотя бы на первый этаж. Только долго ждать они не будут. Это серьезные парни!» «С серьезными деньгами, еще с какими?» Я усмехнулась и состроила стервозную гримасу. «Как только я окончательно решу, в ту же секунду дам тебе знать, идет?» Я сделала прощальный жест. Еще пару секунд Нед оставался на месте, переминаясь с ноги на ногу. Было видно, что он раздражен, но я, как ни в чем не бывало, улыбнулась. «Ладно», — произнес он наконец, — «уговорила. Как хочешь. Главное, свистни, когда надумаешь». В дверях Нед обернулся. «Сама понимаешь, для меня это вопрос жизни и смерти. Выгорит дельце, и меня примут в компанию тех, кто играет по-крупному, так что давай не будем создавать лишних проблем. Ты меня поняла?» Он намеревался обставить выход со сцены с помпой, но свой шанс упустил. В темноте споткнулся обо что-то и едва не пропахал землю носом, хотя и попытался скрыть сей прискорбный факт, перейдя на бег. Я выключила фонарик и немного подождала, не выходя наружу, пока Нед шел по траве. Наконец он выбрался на твердую почву, залез в свой навороченный танк и покатил назад к цивилизации. На фоне ночи рев его джипа почему-то показался мне жалким и беспомощным. Я села спиной к стене внешней комнаты и прислушалась к биению собственного сердца. Несколько недель назад в этом месте перестало биться сердце Лекси. Воздух был нежный и теплый, как парное молоко. Вскоре я отсидела мягкое место. Мошкара кружилась подобно крошечным лепесткам. Вокруг меня, где совсем недавно Лекси истекала кровью, из земли успели вырасти колокольчики, а также крошечный побег какого-то растения, кажется, боярышника. Казалось, это проросли капли ее крови. Если Фрэнк и прохлопал прямой эфир, через несколько часов, вернувшись завтра утром на работу, он наверняка прослушает наш разговор. Мне, конечно, следовало бы позвонить ему или Сэму, или обоим, чтобы решить, как лучше использовать то, что мне стало известно, но ощущение было такое, что стоит мне встать, заговорить или даже сделать глубокий вдох, и моя бедная голова не выдержит, расколется, а содержимое выльется в высокую траву. Боже, а ведь как я была уверена. Впрочем, кто меня в чем-то обвинит? Эта девица была подобна рыси, которой ничего не стоит перегрызть попавшую в капкан лапу. Слово навсегда не из ее лексикона. Я пыталась убедить себя, что Лекси планировала оставить ребенка в больнице, чтобы его потом усыновили какие-нибудь добрые люди. Сама она, как только встанет на ноги, сбежит из клиники, и ее машина исчезнет с парковки в поисках очередной земли обетованной. Теперь я была убеждена в ином. Игры, в которые Лекси играла с Недом, не предполагали побега из клиники, пусть даже самой дорогой. На карту была поставлена вся ее жизнь, вернее, две жизни. И точно так же, как она позволила остальным вылепить из себя, причем совершенно бессознательно, с их стороны, такую взбаламушную младшую сестренку в более чем странной семейке, точно так же, как позволила Неду сделать из нее ходячий набор понятных ему клише, так и меня заставило видеть в ней ту, кого я хотела видеть. Этакий универсальный ключ, способный открыть любую дверь, бесконечный хайвей, ведущий в будущее. Увы, похоже, я ошиблась. Даже Лекси, которая, не задумываясь, оставляла позади очередную прошлую жизнь, в конце концов обрела свой путь и была готова на него свернуть. Я еще какое-то время сидела в разрушенной сторожке, бережно сжимая в ладони побег растения, такой нежный, что я боялась его повредить. Не знаю даже, сколько времени прошло, прежде чем я нашла в себе силы подняться. Я плохо помню, как дошла до дома. Какая-то часть меня, все еще надеясь, что откуда-то из-за живой изгороди, полыхая яростью, выскочит Джон Нейлор и набросится на меня, и тогда я смогу выместить на нем все, что накопилось в душе. Дом был освещен, подобно рождественской елке. Туда-сюда сновали силуэты, изнутри доносились голоса. На какое-то мгновение я замерла в растерянности, не понимая, что происходит. Неужели случилось нечто ужасное? Кто-то при смерти? Или дом покосился и осел на бок, извергнув из себя некую давно отгремевшую вечеринку? И не случится ли так, что я, ступив на газон, перенесусь, допустим, в 1910 год? А потом за мной захлопнулась калитка. Эбби, распахнув французские окна, крикнула «Лекси!» и, путаясь в длинной белой юбке, бегом бросилась по траве мне навстречу. «Я заждалась тебя». На ее щеках был румянец, в глазах блеск. Волосы растрепались и грозили окончательно вырваться на свободу из оков заколок. Мне было видно, что она успела как следует принять. «Мы тут решили слегка оттянуться». Раф с Джастином приготовили коньячно-ромовый пунш. Не знаю, что они еще в него добавили, но зелье бьет наповал. А раз занятий завтра ни у кого нет, мы решили послать все подальше. Все равно в колледж нам не надо. Как тебе план? «Классная идея!» — воскликнула я. Собственный голос показался мне каким-то чужим. Мне не сразу удалось взять себя в руки, но, судя по всему, Эбби ничего не заметила. «Ты тоже так считаешь?» Лично я поначалу сомневалась, но Раф с Джастином уже взялись варить пунш. Сначала Раф поджег какой-то напиток, причем специально, а потом они стали орать на меня, мол, я вечно из-за всего переживаю. Представляешь, они даже не грызлись друг с другом. Тогда я подумала, черт, а почему бы и нет? Ведь в последние дни, да что там, в последние недели мы все тут словно с ума посходили, тебе не кажется? Да вспомни только ту ночь, когда нам в окно бросили камень. А потом вы в темноте сцепились с преступником. Господи, да представить страшно. Мне показалось, будто по лицу Эбби пробежала тень. Однако прежде чем я успела догадаться, с чего бы это, тень исчезла, а на ее место пришло безрассудное веселье. В общем, я подумала, если мы все сегодня как следует оттянемся, то, может, сумеем выбросить из головы все заботы и вновь станем нормальными людьми. Как ты считаешь? Будучи в изрядном подпитии, она казалась гораздо моложе. Где-то в потаенных закоулках ума Фрэнка и Эбби и троим ее приятелям было приказано выстроиться для личного досмотра. Он методично, словно хирург или заплечных дел мастер, ощупывал их одного за другим, решая, где сделать первый пробный разрез, где вставить первый тончайший катетер. «Это вы классно придумали», — ответила я. «Господи, я тоже хочу». «Мы уже начали», — призналась Эбби и слегка качнулась на каблуках назад, чтобы лучше меня рассмотреть. «Ты на нас не обижаешься? За то, что не стали ждать?» «Разумеется, нет», — заверил я ее. «Ну, при условии, что вы и мне что-нибудь оставили». Где-то за спиной у Эбби в окнах гостиной мелькали тени. Раф нагнулся, держа в руке стакан. На фоне темных штор волосы его казались золотистым миражом. В открытые окна лился голос Жозефины Бейкер, нежной, с легкой хрипотцой, манящей. Сейчас мне хотелось только одного — оказаться там, снять с себя кобуру и микрофон, пить и танцевать, пока мозги мои не вырубятся и в них ничего не останется, кроме музыки и сияния огней этих четверых вокруг меня, смеющихся, веселых, неприкасаемых. «Конечно, оставили! Ну, за кого ты нас принимаешь?» Она поймала меня за руку и решительно потащила за собой в дом. А чтобы трава не мешала идти, второй рукой задрала юбку. «Ты должна помочь мне с Дэниелом. Мы дали ему самый большой стакан, но он пьет из него по маленькому глоточку. А сегодня не тот вечер, чтобы пить маленькими глоточками. По идее, он должен набраться по полной программе». «Нет, конечно, оно и маленькими глоточками тоже действует», — Дэниел произнес перед нами длиннющую речь про лабиринты Минотавра. А потом что-то приплел про сон в летнюю ночь. Так что парень уже порядком принял, но все равно. «Сейчас проверим», — сказала я, смеясь. Мне не терпелось увидеть пьяного Дэниела. «Чего мы ждем?» Мы бросились вдвоем бежать по газону и, взявшись за руки, влетели в кухню. Джастин восседал за кухонным столом с черпаком в одной руке и стаканом в другой, склонившись над огромной кастрюлей, наполненной чем-то красным и зловещим на вид. «Боже, как вы прекрасны!» — произнес он, увидев нас. «Вы как пара лесных нимф, вот вы кто!» «Они у нас красавицы!» — улыбнулся Дэниел. «Угости-ка их пуншем. Пусть думают, что мы тоже красавцы!» «Мы без этого всегда именно так про вас и думаем», — ответила Эбби, хватая со стола стакан. «Но пунш нам не помешает, особенно Лекси, да побольше, чтобы наверстало упущенное». «И я красавец!» — крикнул с гостиной Раф. «Идите ко мне и скажите, что я тоже красавец». «Ты красавец!» — заорали мы с Эбби во весь голос.